Глава 16. Ян Крюков. Ее небольшая грудь натягивала ткань тонкого лимонного сарафана, возбуждая воображение. Поцелуй со вкусом винограда и чувственным трепетом, исходящим от наших тел. Жалящие прикосновения языков на крыше в лучах закатного солнца, и она, такая податливая в моих руках, забывающая обо всем. Порхал языком по сочным губам девчонки, игриво покусывая их, словно стараясь распробовать божественный десерт. Даша блаженно прикрыла глаза, и тогда я резко всосал в рот ее нижнюю губу. Ах, мы одновременно застонали. Красотка дернулась всем телом, запрокидывая голову, даже не отдавая себе отчета, что я ловко потянул вырез платья вниз, оголяя ее идеальную грудь. «Подожди». Она попыталась отодвинуться, но я, разумеется, оказался проворнее и накрыл губами острый сосок, дразня его языком. «Скажи, что тебе не нравится». Я рассмеялся, ритмично всасывая затвердевший розовый бугорок в рот. «Ммм, конфета!» — прорычал, упиваясь запахом ее тела. «Черт! От Дашки так хорошо пахло! Дождем и карамелью!» А еще крышу сносило от осознания, что она продолжает пользоваться духами, которые я ей подарил. Такая миниатюрная, чистенькая, красивая, она дергалась подо мной на крыше дома. Моя. Уже совсем скоро до кончиков нежно-розовых ногтей она будет принадлежать мне одному. Решил, что вести ее на первое свидание в кино или модный ресторан — это банальнее банального. У нас еще будет много времени для всех этих штампованных свиданий. Но сейчас нам необходимо было другое. Что на заводе прошлой ночью, что сегодня на крыше. Стоило только дотронуться друг до друга, как у обоих напрочь отключались тормоза. «Ян», — Дашка робко улыбнулась, обдавая меня растерянным взглядом. «Она понимала, к чему все идет». Я хотел ее с какой-то сумасшедшей, космической силой. Разумеется, она это чувствовала через ткань джинсов и прекрасно осознавала, что совсем скоро я не смогу сдержаться. «Что, конфета?» — одержимо улыбнулся, не отпуская взглядом ее шикарную грудь. Я помнил из нашей переписки, что грудь у Дашки невероятно чувствительная, поэтому не прекращал уделять ей особое внимание. «Что мы творим?» «Твои глаза, девочка, окончательно сорвали мне тормоза». Ухмыльнулся от того, что получилось практически в рифму. «Еще чуть-чуть и заговорю стихами». Достал из корзинки клубнику и одним жадным взглядом заставил Дашку чувственно приоткрыть рот. Вложил ей ягоду между губ и, затаив дыхание, смотрел, как она вводит зубы в сочную мякоть, чувственно слизывая ароматный сок. Одна маленькая капелька укатилась прямиком в ложбинку между грудей, и Даша вскрикнула, когда я тут же прошелся по ее теплой коже языком, слизывая беглянку. От всех этих манипуляций член натягивал джинсы так, что мне уже трудно было мыслить здраво. Резко задрал подол ее сарафана, оттягивая полоску трусиков в сторону. «Эй, не надо!» Сипло выдохнула Даша, когда я завороженно замер, разглядывая, как блестит влага между ее стройных ножек. Провел пальцами по мокрым лепесткам, а затем поднес к губам, смакуя ее вкус. Многозначительно вскинул бровь, вводя в нее два пальца. Дашка дернулась, глядя мне в глаза, но ее взгляд быстро затуманился похотью. «Да, так. Покажи, как сильно ты течешь от моих прикосновений. Как тебя все это заводит?» Мои пальцы утопали в ее влаге. Даша терлась лоном о мою ладонь, позволяя готовить ее для более эротичного продолжения. Я настойчиво потянул с нее кружевные трусы, но вдруг во взгляде Дашки что-то резко изменилось. Тело прошиб электрический разряд, когда умиротворение на лице моей девочки сменилось паникой. «Ян, нет, погоди!» Она так стремительно подскочила, натягивая бесстыдно спущенное на грудь платье, что у меня непроизвольно сжались кулаки. «Какого черта?» Даша Рыбкина. Все было идеально. Просто прекрасно. Но в одно мгновение слова матери словно резанули по-живому. Он использует тебя и вышвырнет как ненужную игрушку. Не знаю почему, но я будто очнулась от гипнотического сна. Подскочила, как ужаленная, и стала нести какую-то несусветную чушь. Ян, извини, но нет, я еще не готова заходить так далеко. Мне очень, очень жаль. Но я не могу. Вся сникла, направляясь обратно к аварийной лестнице, не решаясь заглянуть ему в глаза. Душу точно червь, который вгрызается в мякоть сочного яблока, точило дурное предчувствие. Мы остановились около его квартиры, и Ян, молча распахнув дверь, выдохнул со свистом. «Да», — прохрипел не своим голосом он, после чего прямо в кроссовках прошел в гостиную и, обхватив голову ладонями, обессиленно рухнул на диван. «Не обращай внимания», — произнес он глухо. «Просто я впервые попал в такую ситуацию. Не знаю, что мне делать». «Ну, я тогда пойду». «Стой. Я подвезу тебя. У нас тут не самый хороший район. А на дом на Рублевке я еще не заработал». Он зловеще осклабился, и мне стало не по себе. Ян шумно выдохнул и, помассировав виски подушечками пальцев, резко поднялся, вновь сократив расстояние между нами. Пронзительный взгляд, глаза в глаза. Секунда, две, три. Мы неотрывно пялились друг на друга, болезненно морщась. А потом я отвернулась, делая шаг к входной двери. Нервно повела плечом, отчего сумка упала на пол, и мы с Яном одновременно присели на корточки, хватаясь за ручку. Пальцы соприкоснулись, взгляды встретились. Уголки губ задрожали. Мы замерли, будто в ожидании грозового шторма. Тишина стала оглушающей. Аж барабанные перепонки затрещали. Ян наклонил голову, чуть подался вперед и заглянул мне в глаза. «Я не могу отпустить тебя», — сказал он очень тихо, так что мне пришлось напрячь все слуховые рецепторы. «Но так и не отпускай», — ответила почти беззвучно, еле выговаривая слова. «Хорошо». Закусив губу, он странно улыбнулся. Мы одновременно поднялись, и через секунду Ян закинул меня себе на плечо. Я закрыла глаза, чувствуя усиливающийся шум в ушах. Все перевернулось с ног на голову и в прямом, и в переносном смысле. Мы зашли в небольшую комнату, и Крюков без всяких предисловий опустил меня на кровать. Я растерянно моргала, пытаясь вернуть себе спокойствие, хотела что-то сказать. Но Ян неожиданно присел передо мной на колени и, сжимая хрупкие запястья пальцами, равнодушно произнес: «Мы просто будем смотреть кино. Мне плевать, одетые или голые. Не хочу на тебя давить, если ты не готова. Я немного боюсь». «Не бойся», — резко перебил он, растирая пальцами мою кожу. «Я уже и сам не уверен, что чего-то хочу», — добавил, прочистив горло. «И раздеваться тоже не обязательно», — сморозила очередную глупость, смущенно опустив ресницы, чтобы скрыть свою растерянность. «На твое усмотрение, Даш». Ян выпрямился, озадаченно качая головой, после чего с армейской сноровкой избавился от футболки и рваных джинсов. «Когда он остался в одних черных боксерах, я поймала себя на мысли, что просто не в состоянии отвести взгляд». Как дикая кошка, оказавшаяся на раскаленной крыше в поисках своего кота, я рассматривала поджарое тело молодого мужчины, с придыханием наблюдая, как от каждого вздоха под смуглой кожей перекатываются литые мышцы. Не обращая внимания на мою реакцию, Ян залез под одеяло, взял с прикроватной тумбочки пульт и включил какой-то боевик. Последовав его примеру, тоже легла на кровать. Прошло минут 20, но Ян так и лежал, равнодушно глядя в экран, будто я предмет интерьера. Настроение окончательно испортилось. Наконец, не выдержав, капризно поинтересовалась: «И ты даже не прикоснешься ко мне? Не обнимешь?» Ян медленно повернул голову, но смотрел куда-то сквозь меня, дышал при этом тяжело и прерывисто. «Я безумно этого хочу, Даш, но скажу тебе честно. Не уверен, что смогу остановиться». И не хочу потом выслушивать, что я тебя вынудил или еще какую-нибудь чушь. Давай не будем искушать судьбу. Ладно?» Я нервно кивнула, когда он неожиданно взял меня за руку. «Чувствуешь?» Ян положил мою ладонь на пах. «Не могу ничего с собой поделать. Все мысли об одном, когда ты рядом. Поэтому, если ты не готова, наверное, не стоит даже начинать». «Да, ты прав», — произнесла дрогнувшим голосом. Внизу живота предательски заныло, стоило ощутить в своей руке его размер и твердость. Я вдруг отчетливо поняла, что чуть сама все не испортила. Он вновь демонстративно отвернулся, устремив взгляд на какую-то кровавую заварушку на экране телевизора. Мы лежали под одним тонким одеялом, но не прикасались друг к другу, и я решила это исправить. Медленно спустила по ногам трусики, а потом через голову избавилась от сарафана. Осталась обнаженной и, прильнув к Яну всем телом, запустила руку под резинку его трусов. Прикоснулась к нему, испытывая прилив какого-то безумного желания, и вкрадчивым голосом произнесла: «Мне скучно. Лучше перестань». Ян стремительно перехватил мою руку. «Сказал же, не смогу остановиться». Он развернулся, окинул мое тело взволнованным взглядом и, обнаружив сюрприз, изумленно выдохнул: «Дашка». Его глаза потемнели от желания. Я облизнула губу, ощущая, как у меня под пальцами подрагивает его каменный член. На долю секунды мне вновь стало страшно, но теперь уже я была точно уверена, что хочу его каждой клеточкой своего существа. Я ни капельки не доверяла этому наглому парню, но желала его так, что горло соднило от невозможности сделать вдох. Просто задыхалась рядом с ним. «Я же сам хотел тебя раздеть», — прохрипел Ян, через секунду нависая надо мной, как огромная скала. В его взгляде плескалась раскаленная сталь. Я надула губки, одной рукой массируя пальцами горячую твердость в трусах Яна, а другой стыдливо прикрываясь одеялом. «Ну так раздевай глазами, а я тебя руками». Бросила с вызовом, и сама, не ожидая от себя такой дерзости, стала медленно стягивать с него боксеры. «Дашка, ты меня с ума сведешь!» Глаза Крюкова полыхнули огнем. Он перехватил мою руку, резко избавился от трусов и, выудив из верхнего ящика прикроватной тумбочки презерватив, ловко разорвал фольгу. «Ян!» — вскрикнула, не ожидая такой стремительности, когда он накрыл меня всей мощью своего сильного тела. Сбивчивое дыхание Яна ласкало мою шею, вызывая вереницы колючих мурашек в самых чувствительных местах. «Сейчас ты у меня получишь», — хрипло рассмеялся он, прожигая насквозь глазами оттенка крепкого зеленого чая. «Постой, может...» Он усмехнулся, после чего выдал с подкупающей теплотой и непоколебимой мужской уверенностью: «Не может, ты моя». Я ощутила, как, прижимаясь к моему плоскому животу, он упирается чуть ниже пупка. Ян настойчиво елозил по гладкой коже, заставляя млеть от предвкушения. «Самая первая наша встреча, помнишь? Подошел познакомиться, а ты отшила. Почему? Хоть и скривила свои губы, я ведь тоже тебе сразу понравился. Я почувствовал это, признайся». Ян сжал мои обнаженные ягодицы, замирая на мгновение. «Потому что, когда я впервые тебя увидела, ощутила себя тихой рекой, которая вышла из берегов, испугалась себя. Захотела переспать со мной. Даш». Вместо ответа прикрыла глаза с нежностью, обнимая его за плечи. Ян понял все без слов. Запечатал рот горячим поцелуем, шире раздвигая мои ноги. Я вскрикнула, когда он стал со мной единым целым. «Ян!» — судорожно простонала ему в рот, впиваясь ногтями в мощные предплечья. «Шш! Я буду очень аккуратна. Доверься мне». Не отрываясь от моих губ, хрипло пообещал мой первый мужчина, даруя ни с чем не сравнимое чувство защищенности.